Я здесь дольше тебя. Вишева потянулась к куче одежды и вытянула телефон. Можешь полюбоваться. Командир базы Систаши мой непосредственный начальник. Не будешь ревновать. Подозревая в романе с командиром, на Макса глянул самый настоящий шестенок. Точнее, четыре конечности служили для движения, две в качестве рук. Тонкая шея заканчивалась настолько крохотной головкой, что не специалисту ясно, главный мозг упрятан в ином месте. Лицо ничего не выражало по причине отсутствия оного, потому что голова содержала одну только пасть. Облик твари был еще более мерзкий, чем у животных Криона, проживавших на суше до похолодания, или кота в квартире Янис. Теперь понятно, почему ты перестала быть расисткой. По сравнению с этим симпатягой любой Хома, родной брат, именно. А теперь посмотри на Алишей, наших противников в начавшейся войне, и найди три отличия. Ладно, хоть одно. Вот теперь Макса пробрало, не менее сильно, чем при виде воскресшей Вишевой, но с противоположным знаком, со знаком ужаса. То есть, по существу, началась гражданская война между представителями одного биологического вида, а мы в ней, расходный материал, не совсем. Правители Герума признают право людей на жизнь, на собственные планеты, сами или под давлением Содружества, неважно, а лишь и намерены унифицировать биосферы всех планет под фауну с шестью конечностями. Так что мы с тобой на правильной стороне, лейтенант. Ты рада? Я предпочла бы с тобой, но без войны, родить детей, двух или трех. Неожиданно такое слышать от женщины-генерала. Ну, генералы, тоже люди, если не шестиноги. Двух моих ног тебе мало, рано или поздно подам в отставку. Вот тогда и займусь продлением рода. Знаешь, почему у нас в браке не родилось детей? Твой муж, голубой, вполне себе гетеро, но он, не ты. После таких слов ничего не оставалось, как очень крепко ее обнять. Потом, уняв сердцебиение, чуть оглохнув от собственного рычания и страстного ответа возлюбленной, рассказывать, какие перипетии случились в Союзе, почему вернулся на Землю, каково было в Африке, кратко про нелепую женитьбу, только в одном удачную, появлением близняшек, про рак Инны и вынужденный контракт на Крионе, про местные нравы, предельно далекие от джентльменских. Поскольку повествование продолжалось, не разжимая объятий, оно было обречено прерваться, о чем оба вряд ли пожалели. Случается, что, вспоминая подобные дни и ночи в прошлом, думаешь, как был счастлив тогда. Макс отдавал себе отчет вполне и сразу, не откладывая на годы. Счастье, вот оно, сейчас и в следующую минуту, тоже. Впервые за столько лет можно открыться любимому человеку, ничего не скрывать. Парадокс, всю правду о нем знали только бездушные киборги Герума. А вот как долго продлится восхитительное состояние медового месяца, никто не знает, потому что идет война. В любой момент поступит известие о приближении флота существ с шестью конечностями, на языке арно именуемых алишами. Оборона эшелонирована, но военные вынуждены заботиться о контроле над всеми значимыми небесными телами планетной системы. Нападение возможно из любой точки звездной сферы, совсем не обязательно из плоскости эклиптики. Вполне вероятно, орбитальные боевые станции Криона вступят в бой уже через несколько часов после обнаружения целей, а после этого придет черед планетарной обороны, с неизбежными потерями. Оба военные и оба побывавшие на войне, Макс и Вишева знали об этом, и к каждой ночи, проведенной вместе, относились как к последней. «Я ужин приготовил», — вдруг вспомнил он, но почему-то не успел спросить, голодна ли ты, зато хорошо утолила другой голод. Впрочем, разогревай, видели бы нас панкейцы. Патриция из рода Аюши готовит еду для женщины из нижнего на ступеньку рода Души. Надо, чтобы женщина занималась кухней или, правильнее, позвала служанку. А так, повод для кровной мести за оскорбление. Эти условности, предрассудки, обычаи давно покинутого мира воспринимались сейчас абсолютно несерьезными. Но вдруг придется лететь на Аорн, из-за войны наверняка снимут блокаду, затеять официальную канитель, Вишевой развестись, представить жениха родственникам как лейтенанта Борюша Аюша, ведь после подписания мира с Союзом Аюши во всеуслышание заявили, что признают миротворца своим, позаботиться и о детях, оставшихся на земле, дожить бы еще до этих проблем, ха-ха-ха. Как-то довелось читать воспоминания летчика 1910-х годов, пересевшего из открытого формана в кабину более совершенного самолета, со стеклом впереди кокпита, и сетовавшего. «Как же я буду летать, не чувствуя ветра в лицо?» Максим, привыкший делить внимание между увиденным через остекление кабины и показаниями приборов, испытал нечто подобное, уместившись в берсерке. Рабочее место пилота в истребителе больше напоминало космический корабль. Ложемент, принимавший форму летчика, смонтирован горизонтально, чтобы перегрузка в крутом вираже не вышибала дух. «Как же гравикомпенсаторы?» – удивился Макс, устраиваясь удобнее на лежбище. «Само собой», – ответил лаурнский инструктор. «Перегрузки 17-18G, без антиграва тебя размажет, как не укладывайся. А еще при моментальном ускорении на форсированной тяге, более 10G. Представь, ты стоишь на голове вверх ногами, и вдруг тяготение увеличилось в 10 раз. Лопнут сосуды?» «Именно. К сожалению, от боевых повреждений даже самые продублированные системы порой отказывают. Автоматика не даст включить предельные режимы, иначе самолет привезет на базу желе с мясом и дробленными костями вместо пилота. Я читал, что парашюта не полагается. Средством аварийного спасения является сама кабина. Это еще хуже, чем без ветра в лицо или без обзора через бронестекло. Парашют стал такой же привычной и обязательной частью летной работы, как и шлем с наушниками. Пользовался всего раз, при катапультировании, и хоть поломал основательно, жизнь он сохранил. Ладно, парень, на остальные вопросы тебе ответит бортовой компьютер. У него достаточно продвинутые, в первый раз он тебя просто покатает. Дальше сам поймешь, где вмешиваться в управление, где лучше довериться технике. Верхняя часть кабины опустилась практически вплотную к лежащему. Клаустрофоб получил бы инфаркт от ужаса, даже в гробу просторнее. Дисплей на лицевом щитке одарил советом закрыть глаза. Макс послушался и отдался новым ощущениям. Чувство тела пропало, совсем. Исчезла даже отрыжка, досаждавшая, потому что в состав легкого завтрака вошло что-то острое. Вместо себя он ощущал самолет. Нет, он сам был самолетом. Сросся с ним каждой клеточкой нервной системы. Плотно стоял на бетоне упругими колесами, словно собственными ступнями. В животе бурчит гидравлика. Электрические импульсы снуют по всему организму. Энергетическая установка, активированная, но не приведенная в летный режим, подобно медленно стучащему сердцу. Началась предстартовая проверка. Шевельнулись закрылки и предкрылки, словно пальцы на руках, а повернувшееся хвостовое оперение, смешно сказать, отдалось странным зудом в седалище. «Приветствую, командир. Я услышу твои мысли, если четко обратишься ко мне. Придумай мне имя». Голос прозвучал внутри черепной коробки, нарочно немного искаженный, как при радиопереговорах. «Привет, а как тебя звали прежние пилоты?» «По-разному. С каждым устанавливается своя манера общения, и никто не узнает, о чем мы говорили. Позволь предположить, на Крион тебе перегнала командир Вишеводушева. Не буду ни опровергать, ни подтверждать твои предположения. Точно так же, когда вопросы примется задавать следующий пилот. Судя по доходящим сигналам, искусственный интеллект самолета ни на миг не прекращал проверку систем. Порой они воспринимались как уколы, в ухо, в глаз, в плечо. Макс подумал, что через какое-то время запомнит характер сообщения и начнет их интерпретировать правильно. Например, что голод означает недостаток топлива в баках. «Командир, как звали твой самый удачный самолет?» «Пожалуй, Дакота. Сокращаем. Пусть будет Даш. Буду отзываться на это имя, если ты не против». Во время короткого внутреннего диалога Макс ощутил, насколько дружелюбнее настроен алгоритм бортового компьютера по сравнению с примененным у агента Смита. Человечности в крылатом существе получилось больше, чем у имитации человека. «Давай внешний обзор». «Исполнено». Показанное вначале вызвало головокружение. Людям привычно видеть прямо перед собой или скашивать взгляд. Вверх, вниз, вправо, влево. Глазами берсерка пилот обозревал всю сферу сразу. Бетон под колесами шасси, потолок, стены и ворота ангара, копошащихся технарей, другие истребители. Голова закружилась. «Нормально, это с непривычки. Полетим, я сам поведу, а ты осматривайся». Добавились новые ощущения, на лицо дунуло ветром, и плевать, что на самом деле находишься в герметически закрытом пенале. Нос уловил тепло выхлопа. Распахнулись створки ангара, берсерк покатился к выходу. «Сейчас вырулим на полосу и разгонимся. Слышал, ты умеешь с места вверх, только при крайней необходимости. Показатель тяги гораздо больше взлетного веса. Для создания давления газы в двигателях разогреваются более чем до 100 000 градусов в привычных тебе единицах. Один взлет, и на бетоне останется обширная яма. Ни одна площадка на Крионе не выдержит. Поехали». В воздухе информационное цунами усилилось. Макс получал данные о других самолетах, о радарах, о температуре за бортом, все, что поступало на внешние датчики, а также скорость, тангаж, крен, высота, курс. «Даш, у меня сейчас лопнет голова, не переживай, адаптируешься, у всех одинаково, ты же не прислушиваешься к ощущениям каждого пальца ноги в отдельности, когда гуляешь, присмотрись, что тебе важно, мозг уже во время этого полета научится ранжировать информацию, отсеивать ненужную в данный миг». Макс постарался представить, что сидит в кабине обычного самолета, а не чудо техники будущего. Что самое актуальное? Положение в пространстве и скорость. Причем скорость не нужно контролировать ежесекундно. Теперь, полетное задание. В воображении моментально возникла трехмерная карта с отметкой берсерка на ней, а также указателем расстояния и времени до входа в пилотажную зону. Друзья и враги, вот теперь, осмотр небесной сферы, визуально камерами самолета и радаром. Пересекающимся курсом не идет никто, впереди, чисто. «Даш, осваиваюсь, беру управление, если напортачу, перехватывай, ты, главный». Осторожные шевеления мизинцами, пальцы, на самом деле, недвижно покоятся на ложементе. Машина отреагировала покачиваниями крыла, руль высоты на себя, как будто напряг мышцы брюшного пресса, от себя, надул живот, пальцы ног, берсерк рыскнул по курсу. «Пока все правильно, командир. Пробуй бочку, не меняя высоты курса». Макс перевернул самолет брюхом вверх, возвратил в нормальное положение. В пилотажной зоне оторвался от души. Машина взлетала свечой вверх за 30 тысяч, где уже была заметна кривизна планеты. Есть ли здесь любители считать, что Крион, плоский, пикировала к воде. Предельные перегрузки наваливались достаточно ощутимо и отдавали легкой болью, предупреждая, что в виражах используется практически весь запас прочности планера. «Нравится? Еще бы! Даш, давай попробуем оружие». Появилось ощущение, будто облачен в комбинезон со множеством карманов, и в каждом что-то лежит. «Выпускаю цель, уничтожая ее сам. Посмотрю». Управление принял. Впереди и выше по курсу нарисовалась пара самолетов, помеченных как противник. Конечно, искусственный интеллект справился с поставленной себе задачей. За счет маневрирования вышел на выгодную позицию, ударил ракетами по второму номеру, сопроводив их залпом ложных, перегружая бортовую ПРО, выстрелил лазером, спалив наружные датчики жертвы, затем принялся разбирать на гайке первого, сбил его, потом на форсаже догнал под ранкой, тоже упокоил. Задание выполнено. Идем домой. Восторг через край, да, но ложка меда все же нашлась, и немалая. Слишком разнообразно вооружение. Следовательно, в ВКС не знают, что из него будет наиболее эффективно. Сведения о противнике крайне расплывчаты. В начале боевых действий, развернувшихся очень близко, в нескольких световых годах, столкновений в атмосфере планет не произошло. Итак, мы отправляемся на охоту на неведомого зверя, набив карманы чем угодно, от перочинного ножика до базуки. И не исключено, что в бою понадобится нечто совершенно иное. Вишева наверняка понимает положение вещей, но не в состоянии что-либо изменить. После приземления и руления берсерк занял место на стоянке. Когда поднялась верхняя крышка кабины, и в проеме показался инструктор, Макс признался: ни за что бы не поверил, что самолет не покидал ангара. Многие и не верят. Симулированная оборотовыми реальность бывает правдоподобнее настоящей. Подружились? Конечно. Значит, в каждый следующий самолет будет загружен этот же образ. Кстати, он сигнализировал, что ты брал ручное управление и не сплоховал. Талант не пропьешь, усмехнулся про себя Макс, но воздержался от самодовольной реплики. Глава 18. Женщины очень трудно поддаются убеждению, если сказанное противоречит тому, что они желают слышать. Борюш, милый, пойми, мы не полиция, а ВКС. Не могу расходовать ни ресурс, ни топливо, ни боекомплект на что-то, не продиктованное интересами обороны планеты. Она перестала скрывать связь с земляком, но выражение типа «милый», естественно, употребляла только наедине, и продолжала как можно чаще называть Борюшем, чтоб случайно не сказать Макс, выдав тайну метаморфозы. А если я докажу, что боевой вылет повысит обороноспособность? Они вернулись в его маленькую квартирку после напряженного дня. Космический транспорт выпустил на орбите 4 десятка берсерков, они на автоматике вошли в атмосферу и приземлились в Эхесе. Итого 160 боевых машин, 2 крыла по 4 эскадрильи. Много, да, сила, но это на всю планету. Даже с учетом максимальной скорости порядка 8 км в секунду в атмосфере на малой высоте, Вишева не в состоянии закрыть имеющимся количеством крион. Самолеты просто не успеют прибыть к месту высадки противника. Дробить крылья и действовать одной-двумя эскадрильями опасно. Враг, выбирающий место снижения, запросто создаст численный перевес. Если честно, я устала. Хотела просто полежать рядом с тобой, не обязательно тут же срывая с себя одежду. Забыть до утра, что я командир. Чего молчишь? Потому, что мои рассуждения касаются службы. Слушаюсь, командир. До утра? Так до утра. Макс привалился к ней и мягко обнял. Их отношения миновали этап, когда едва ли каждое прикосновение влекло сексуальный порыв. Правильно, я послала Федюшу предложение развестись, без всякого перехода она сменила тему. А если меня убьют, предпочту быть твоей вдовой, чем быть замужем за нелюбимым. А ты снова хотел завести разговор про штурмовые удары по пиратам? Завтра, значит завтра. Лейтенант Борюш, слушай приказ командира, колись. Ладно, он потянулся за планшетом. Знаешь же, местные нас не празднуют. Командующий сухопутниками постоянно жалуется. Никак не наберет добровольцев для штурмовых команд по зачистке высадившихся. Завербованные, скорее всего, с удовольствием получают жалование, пока алиши не вторглись. Там или разбегутся, или начнут саботировать. Теперь смотри. Показанные кадры на планшете до боли напомнили эпизоды войны на Орне. И здесь, по существу, шла война пиратов против сравнительно законопослушного населения. Особенно Вишева впечатлилась фотографией дочери барона Ансуса, красивой девочки, лежащей на брезенте с широко открытыми мертвыми глазами и неповрежденным лицом, потому что осколок аккуратно пробил ее сердце. Эти глаза словно вопрошали: «За что? Я застрелил пиратского атамана, организовавшего нападение на их транспортник, разрушил радарную станцию, засекавшую пролетающие самолеты. На 5 или 7 недель стало тихо, а потом у подонков появился новый вожак, и опять появилось предложение на невольничьих рынках, а владельцы авиакомпании снова начали платить за безопасный пролет, чтоб с их пассажирами не случилось того же, что и с этой девочкой. Виш, пойми, если мы укоротим пиратов, очень сильно наберем авторитета в глазах жителей анклавов, растратив боеприпасы, обойдемся лазерами. Они питаются от бортового реактора, а топлива нам хватает. Мы же не втянемся в затяжные бои, или отобьемся, или нас сомнут. Следующий аргумент. Я у тебя, патентованный убийца, руки не то что по локоть, по горло в крови. Но большинство навербованных пилотов ни разу в жизни не стреляли по живой мишени. Будут тормозить в первый раз, перед тем, как нарушить заповедь «не убей». Они только внешне, крутые парни, матерщинники, герои фронтира. На самом деле, разные. Надо, чтоб почувствовали вкус крови в пасти, иначе будут только мешать компьютеру Берсерка воевать. Я подумаю. Макс обнял ее плотнее, обвив обеими руками. Виш, о заявлении на развод. Спасибо. Потому что был неприятный осадок. Я счастлив с тобой, но чувствовал, что краду тебя у законного мужа. Он тоже летчик, а как могло быть иначе? Удивилась Виш и услышала насмешливое. Мы, друзья, перелетные птицы. Только быт наш одним нехорош. На земле не успеешь жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты. Небо наш любимый дом. Первым делом, самолеты. Ну, а девушки, потом. Макс пересказал содержание на языке Арна. Мне повезло с тобой. Ему тоже, но он упустил свое счастье. Песня. Она с твоей родины, конечно. Русская народная, на слова Семена Фогельсона. Коль тебе повезло, не теряй время. У нас вряд ли его много. Я не напросилась лететь на лету с МОЗ. Уже не волновалась так, как в день, когда просилась в ВКС и призналась в предательстве бойфренда. Сейчас в темных глазах плескалась только холодная ярость. Вишева, не поставленная в известность о ее взаимоотношениях с Максом при первой жизни того на Крионе, с сомнением посмотрела на кандидатку. Узнай подробности, отправила бы ее, наверное, на противоположную сторону планеты. До нашей эскадрильи работала в компании своего отца Довсусбастас. Пилотировала винтовой перехватчик, оборудованный радаром, при сопровождении транспортов. Сама не стреляла по бастасам пиратов, прокомментировал Макс, делая вид, что считывает информацию с планшета. Естественно, умолчал, что та выпустила весь боекомплект по истребителю трехногого, ничуть не смущаясь перспективой продырявить пилота, и чисто волей случая не убила его. Янис тоже не стала ничего уточнять. «У тебя есть личные мотивы мстить пиратам», — уточнила командир. «Они найдутся практически у каждого, кто сопровождал транспорты». Пилот уклонилась от прямого ответа. «Важнее очистить планету от них, чем сводить какие-то личные счеты». Девушка Джан прибавила матерное проклятие в адрес пиратов по-крионски, и Макс подумал, что по сравнению с аборигенами, прилетевшие с Вишевой, просто образец культуры. «У тебя с ней что-то было?» – спросила командир, когда остались вдвоем. «Да», – не стал отпираться Макс. «Та самая, что выдала безопасности, которая, в свою очередь, продала меня Сталс для прогулки нагишом. Потом барышня хлюпала носом при зачислении в ВКС, мол, предала своего парня, хочу реабилитироваться. Не ревную и не упрекаю из-за связи с ней, девица интересная, молодая, а ты не знал, что буквально с неба свалюсь тебе на голову. Но как пилот она не годится, слишком много эмоций. Отстранить, на твое усмотрение». Из чувства внутреннего противоречия он не послушался, настоял и на своем участии, хоть командир знала, барьер не убий преодолен многократно на всех трех планетах, поверила, что его влечет желание испытать берсерк в бою, а не на симуляторе. Вылетели в ночь четверкой, привыкший к ограниченному радиусу действия МиГ-29 и Рейнджера, не говоря о поршневых бастосах Криона, Макс с трудом верил, что истребитель без труда преодолеет свыше 5000 километров на сверхзвуке, отвоюет и вернется на базу без дозаправки. Впечатления от полета были те же самые и чуть другие. Мельчайшие вибрации планера, отголоски работы механизмов передавались через ложемент. Гравикомпенсатор во время симуляции передал основные ощущения, но какие-то детали пропустил. Сейчас они стали полными, в том числе чувство слияния с машиной. Словно в детстве, когда мечтал о небе, просто раскинуть руки в стороны и взмыть в вышину. И вот, наконец, мечта воплотилась. Самолет отныне не был посредником между пилотом и небом, человек не сидел в кабине, а сам стал этим самолетом, крылья, руками, тело, фюзеляжем. Лицо обдувалось ветром, и пусть это всего лишь иллюзия благодаря импульсам от устремленного вперед приемника воздушного давления, нет в мире ничего реальнее. В воздухе мало что происходило, истребителем управлял искусственный интеллект, а сам полет по прямой и при неизменной высоте шел довольно однообразно. Макс, тем не менее, купался в эйфории и искренне надеялся, три остальных пилота звена полностью разделяют его чувства. Когда преодолели более 2/3 расстояния до Летус-Мос, на востоке над горизонтом проступил край солнечного диска. Правый борт окутался восхитительным теплом. В солнечных лучах льды, трещины и торосы под центропланом просматривались в мельчайших деталях, невооруженному человеческому глазу такое не дано. «Даш, я в восторге от полета с тобой, рад слышать, командир». Наконец, на пределе чувствительности прорезался сигнал радара «Тортуги». Макс скомандовал перейти на режим невидимости. Самолеты скинули скорость и высоту, перешли в режим радиомолчания. Теперь их мог обнаружить только преследующий противник, по инфракрасному шлейфу от двигателей, но в очень ограниченном секторе. Пропали радарные метки. Истребитель продолжал видеть камерами и датчиками спутников Герума, пролетавших над зоной операции. На скорости в половину маха и на минимальной высоте казалось, что льдины вот-вот царапнут по брюху берсерка, все равно, что по обнаженному пупку на животе пилота. Ко многим ощущениям еще предстояло привыкнуть, в том числе к отвлекающим, мешающим сосредоточиться на главном. Для того, чтобы выработались приоритеты по ранжированию информации, требовались опыт и время. Когда низкие строения Летус-Мос проступили по курсу, Макс дал команду атаковать. Естественно, управление осталось у ИИ, каждый пилот должен был лишь доходчиво объяснить компьютеру, что требуется сделать. Ответного зенитного огня можно было не опасаться. Пираты просто не успели бы добежать до турелей, если даже у Сталс подготовлена некая противовоздушная оборона. Истребители, включая Эребус, выстроились в линию и были отчетливо видны для аппаратуры, несмотря на маскировочный белый цвет. Картину дополнили двухмоторный белый транспортник размером с Дакоту и пара трехмоторных в оранжевой раскраске, наверняка, трофей, ждущие выкупа. Макс дал отстреляться подчиненным и убедился, что Янис хладнокровно вогнала лазерный импульс в некогда любимый поршневой самолет, моментально вспыхнувший от попаданий. Транспортные постигла та же участь. Второй заход, взрыв внутри кабины РЛС, затем настоящий огненный гейзер, когда лазерные лучи нащупали хранилище с авиационным бензином. Второй, третий и четвертый. Разбиваемся на пары, третий со мной, четвертый за вторым. Здесь всего 7 самолетов, у пиратов их гораздо больше, не менее 20. Значит, они рассеяны по вспомогательным аэродромам вдоль широты. Второй, проверь 2 западных, мы идем на восток, потом встречаемся. Они не тронули электростанцию, жилые и хозяйственные постройки. Жить в анклаве по-прежнему можно, но грабить ни на чем. Пусть учатся обходиться без грабежей, если это вообще возможно для субъектов с пиратским прошлым. Операция проходила как по писаному, пока в прицеле не показался самый крайний вспомогательный аэродром, принадлежащий Сталс, и на нем 8 поршневых истребителей, палатки, бочка с топливом, сарайчик. Пожалуй, все. Зениш Саарна, летевший 4-м номером, вдруг взволновался, что после уничтожения авиатранспорта пилоты этих 8 машин обречены на смерть, и стал с ни на чем их эвакуировать. Это война. 4-й. Каждый твой враг имеет единственное право – умереть. Стреляй, я прикрываю сверху. Люди, хорошо различимые, несмотря на белые маскировочные комбинезоны, брызнули в стороны. Зениш прошелся на бреющем, превратив в металлолом технику и факел емкость с топливом. Утешал ли он себя, что, взяв НЗ, пираты имеют шанс добраться до обитаемых мест, или просто выполнил приказ, Макс не знал. Главное, молодой парень из панки перешагнул через грань не убей. Она очень важна в мирной жизни, но на войне действуют иные моральные категории. Янис, в отличие от Зениша, не колебалась ни мгновения, обнаружив 4 пиратских бастасов на другом аэродроме. «Признаю твою правоту», — согласилась командир, изучив отчет об операции. «Не знала, что у Зениши кишка тонка», — пиликнул вызов от ее адъютанта, она рявкнула. «Позже, занята». «Потолстела кишка», — заверил Макс, разрешив в ближайшие дни отработать остальные пиратские гнезда. «Снова со своей Янис? Не обязательно». Он даже губу прикусил изнутри, чтоб не выдать веселье от того, что Виш его приревновала. Наверняка о чем-то догадалась. Надо дать понюхать живую кровь, возможно, большему числу людей. Парни и женщины фронтира выросли в более грубом мире, чего не сказать о твоих панкейцах. На базу Систаж после войны попадали и летчики из Союза. Грызлись в твоими, поначалу, потом смирились. Когда есть против кого дружить, это здорово облегчает сближение. Снова вызов. Черт с ним, пусть заходит, Вишева отложила трубу. С гражданским губернатором Криона знаком уже... Сейчас представится счастливый случай пообщаться. Макс знал подтекст. Фумиш, бывший офицер армии Союза, ветеран войны на Аорне. И хотя заключил контракт с ВКС Герума на тех же условиях, что и граждане государств коалиции, внутреннее напряжение, вплоть до нескрываемой неприязни, пробивалось наружу. Кроме того, Вишева, вроде бы избавившаяся от предрассудков, с высоты положения летного командира относилась к наземникам практически так же, как аристократы-панки, к минкомунтерменшам. Землянин знал ее неприятные черты, но воспринимал любимую женщину как есть. Фумиш, тяготившийся цивильной спецификой службы, постоянно носил армейскую форму без знаков различия и разгрузку, что вряд ли ему добавляло преимуществ в общении с крянцами. Его вид ежесекундно давал понять, у нас режим военной оккупации, а не гражданского правления. Командир. Уничтожение Литус МОС вызвало неоднозначную реакцию и протесты в Эхесе, еще сильнее, в северных анклавах, выстрелил он с порога. Присядь и расскажи подробнее. Представляю тебе лейтенанта Борюша, командовавшего налетом на пиратский аэродром. В примыкающем городке не пострадало ни единое строение. Репортеры любят преувеличивать. Конечно, на пиратов всем плевать, пусть дохнут. Но устал с 2 захваченных экипажа транспортных самолетов. Шли переговоры о продаже пленников и выкупе бастасов. Хозяева фирмы перевозчика и родственники авиаторов нас проклинают. «Разрешите?» – вклинился Макс. «Полковник, пусть эти нытики утрут сопли. Я раньше вас прилетел на Крион и точно знаю. До прибытия истребителей Вишевой пираты сплошь и рядом не могли договориться о выкупе. Отобранные самолеты сбывали на сторону, людей отправляли в рабство, на свои или чужие шахты. Данный случай – лишь повод упрекнуть нас. Он прав». Фумиш, аборигены не верят в опасность вторжения Алиши, мы для них агрессоры и захватчики, поэтому найдут любой повод обвинить нас в чем угодно, мы не можем держаться здесь на одном лишь насилии. Полковник, усевшись в кресло у стола Вишевой, звонко шлепнул ладонью по подлокотнику. Итак, огромные проблемы с рекрутированием в наземные части, что ты предлагаешь? приказать Борюшу и другим пилотам брать на подвеску контейнеры, выжигая пиратские гнезда, рассыпать из контейнера листовки с объяснением «Мы не со зла», «Нет, конечно, командир, не держи меня за идиота, надо придумать что-то другое, много не придумаешь», снова вставил Макс, «только наземную операцию, с прикрытием с воздуха, и показательным взятием под контроль любого пиратского городка, лучше, с максимальным числом рабов, которых мы освободим, перевезенные обратно в свои анклавы, бывшие узники обеспечат нам наилучшие паблисити, в Литус мост невольников не держали, там бесполезно было высаживаться». Фумиш едва не взвыл от такой инициативы пилота. «Теперь вспомнил, это же ты распинался по телевидению Гардара, призывал подписать мир с Кашпиром, потом слинял с концами, а нам оставил расхлебываться с панкийскими высокомерными расистами. Держи себя в рамках», полковник одернула его Вишева, но губернатор и не думал успокаиваться. «Мы навербовали пару тысяч ополченцев, это сущие человеческие отбросы, не умеющие и не желающие воевать. Ты, Краснобай, желаешь их кинуть против пиратов, всю жизнь посвятивших войне, а самому отсидеться в Эхесе, отсиживаться предоставляю тебе», огрызнулся Макс. «Сам полечу на воздушное прикрытие, если командир утвердит. Лучше скажи, ты боишься воевать с 2000 против нескольких десятков бандитов, но всерьез рассчитываешь, что те проявят себя героями против десанта Алиши?» Вишева, устав от их перепалки, приказал адъютанту вызвать к ней майора, отвечающего за наем добровольцев. Фумишу сказала, «Лучше сними военную форму, неудачник, и занимайся своими гражданскими делами. Мы сами решим проблему». «Свободен», когда тот рассерженно хлопнул дверью, добавила, «Если хотя бы половина офицеров Союза была столь убогая, как этот тип, мы бы выиграли войну еще до твоего прилета на Орн, а так фактически проиграли, подписав мир на невыгодных условиях. Но вспоминать о ней не стоит, вижу, что многого не досказал». Макс уселся на кресло, согретое пятой точкой губернатора. «Жители Криона и вправду к нам не благоволят, недоносок прав, бойцы из них хреновые, но я знаю, где набрать нормальных, удиви, в шахтах. Я начал с одной соляной и не успел заняться другими. Львиная доля прозябающих и умирающих под землей, схваченные свободные люди, за кого не внесли выкуп. За шанс вернуться к нормальной жизни с радостью подпишут контракт на год. Так что давай сделаем паузу с пиратами и организуем еще один наезд на шахтовладельцев. Рабство бесчеловечно. Хоть Фумиши я бы и продал в забой», увидев удивленно раскрытые глаза Вишевой, спешно добавил, «Шутка, никто такого не заслуживает. Майор Даниш тоже был из Гардара, но оказался намного толковее земляка полковника. Перспектива использовать его людей поначалу в полицейской операции, а уж только потом в высадке у гнезда пиратов, его вполне вдохновило. Да и мотивированные бойцы не помешают». Не желая привлекать к обсуждению операций посторонних, Вишева позвала только командира эскадрильи, к которой был приписан Макс. К следующей акции стоило подготовиться куда более тщательно, чем к налету на гнездовье Сталс. «Ха-ха-ха, добро победило зло, поставило это зло на колени и зверски замучило», вспомнил Макс чей-то квновский прикол, вытаскивая из контейнера пехотную амуницию. Стояла глубокая ночь, но гораздо более светлая, чем обычно на Крионе. Горели самолеты и разлитое топливо. Под ногами чавкало. Его берсерк, высадив пилота, развернулся и ушел на взлет, растопив выхлопом снег. Теперь над очередной тортугой кружил сверхмощный дрон. Макс сохранил с ним связь через браслет на руке. Видел глазами его камер, в том числе в их диапазоне. Мог приказать подавить лазерами любую огневую точку. При этом мозг бунтовал. Вне ложемента человек чувствовал свое тело. На картину мира от обычных человеческих чувств накладывалась информация от искусственного интеллекта, и нервная система грозила лопнуть от перегрузки, как комар, укусивший гипертоника. На льду остались два транспортных бастаса местного производства, высадивших 90 солдат и двух офицеров, командующего ротой и его заместителя. Проверив амуницию, Макс поспешил к ним, сжимая автомат. Пиратская база в южном полушарии, когда-то принадлежавшая трехногому, несколько раз меняла владельца по причине обычного профессионального заболевания, пуля в лоб. Вишева и другие военные предполагали, что из-за внутренних неурядиц среди криминала здесь будет оказано наименьшее сопротивление. Командир категорически упиралась и не хотела, чтобы Макс покидал безопасное чрево истребителя. Он настоял на своем не из логики, С точки зрения здравого смысла пан Кика была абсолютно права, но иногда чувства сильно влияют на наши решения. Когда сделали несколько рейдов по шахтам, освобождая невольников, а слух о предстоящем набеге на Тортугу распространился по Эхесу, в расположение пехотного батальона пробралась женщина с не просто темным лицом, на Крионе все аборигены такие, а почерневшим от тоски. Макс тогда проводил занятия с командиром роты и младшими командирами по взаимодействию с авиацией. Пара дюжих капралов двинула выдворить ее, но что-то в ее глазах, мелькнувших в ущелье между мощными фигурами пехотинцев, заставило попросить не трогать ее и допустить к офицерам. Она без лишних слов показала фотографию мужчины до 30. «Мой сын, коммодор Вадисус, попал к ним в плен 2 недели назад. Негодяи запросили непомерный выкуп, компания отказалась дать деньги. Он у них, или продали в шахты дальше на юг». Потом пошли в ход фотографии деток и молодой женщины в траурном белом платке, не знающий, вдова она или еще нет. Макс взял фото мужчины и пригляделся. Лицо он не помнил, но имя определенно где-то слышал. Вадисус. Слышал это имя. Но где, точно? Самый первый день пребывания на Крионе. Кафе, бестолковый разговор с Кайсой, не менее дурацкая стычка с летчиком, чье имя память не сохранила. Вадисус вмешался очень своевременно, помог разрулить. Не пришлось сматываться с дымящимся задом и бросив рюкзак с планшетом. Совпадение, не скажи. На Крионе живут десятки миллионов. Но летчики, все же небольшая часть местного человечества, особый мирок, где если не все, то очень многие друг друга знают. Удивляться не стоит. Разумеется, не столь велика заслуга коммодора, чтоб ради него совать голову в петлю. Но вот что-то дрогнуло внутри. Все же первый человек на планете, отнесшийся к Максу по-доброму, угостил. И, если разобраться, среди хамоватых парней фронтира, щеголяющих бандитско-ковбойскими манерами, зачастую встречаются вполне нормальные. Сколько их там, под землей в шахтах или у нефтяных вышек только из-за того, что рабовладение не искоренено, а жадность пиратов, натолкнувшаяся на скупость владельцев авиакомпании, не позволила выкупить из плена экипаж. Пусть Фумиш сидит в своем губернаторском кресле и только брюзжит в адрес бывших противников по войне на Аорне. Он не взял Макса на слабо. Просто напыщенные засранцы встречаются не только среди панкийцев, хотя в панки намного чаще. Самому себе лишний раз захотелось доказать: я не такой. Поэтому, когда мать Вадисуса ушла, летчик повернулся к чумазому роду войск, пехоте и, не брезгуя уронить высокий статус небожителя, заявил: «Я сам поведу один взвод в атаку на земле, кое-какой опыт имеется». Теперь ему предстояло командовать 30 солдатами в едва сколоченном подразделении против пиратов, защищающих родной дом и знающих авиабазу как свои 5 пальцев. Как говорил агент Смит, это суперспособность создавать себе неприятности, и она никуда не делась. Перехватив автомат удобнее, Макс двинул навстречу неприятностям. Парни выстроились за самолетами, укрытые их фюзеляжами от обстрела со стороны поселка, меньшего, чем логово Сталс. Опущенный лицевой щиток командирского шлема четко отображал, где кто. Если включить прицел винтовки, то добавится картинка, куда смотрит ствол. Разобраться в таком изобилии данных нужен опыт, пока отсутствовавший. Чтобы не отвлекаться, Макс поднял забрало. К тому же хотел, чтобы бойцы видели его лицо, а не просто фигуру, не понять даже, это человек или робот-андроид. Крианцы, сегодня изменится история человечества на планете. Раньше вы были только за себя, за свою команду, максимум, за свой анклав, но очень редко. Сейчас мы изменяем мировой порядок, нет рабству, все рождены свободными и все имеют право быть свободными. Да, пронеслось из нестройной шеренги. Более половины стоявших на льду пиратского аэродрома хоть раз оказывались в неволе. Многие освободились из шахт буквально на днях и пусть находились не в самой лучшей физической форме, реально горели желанием мести. Плохо, что психология фронтира индивидуалистическая, в крайнем случае, хуторская, только за себя или за малый коллектив. Крианцы не жили в империи или в демократической великой державе, не имели привычки гордиться большой родиной, ценили только малую. Конечно, им трудно втемяшить, зачем рисковать жизнью на другом конце планеты. Разобрались повзводно. Кираж, комроты, двигался полуохватом с левого фланга, Макс взял на себя центр и правый фланг, третий взвод двигал во втором эшелоне, подчищать. Запомните, в пиратском городке нет мирного населения. Если видишь женщину с оружием, направленным на тебя, стреляй. Если видишь мужчину без оружия, помни, оно может быть у него за поясом сзади. Обходимся без ненужных смертей, но помним, наши жизни важнее. Вперед, Закрион. Кираж помнил выступление Макса на Аорне и со скепсисом отнесся к его декларированному опыту, но по части публичных речей признавал, что ему далеко. Ограничился короткими командами своим отделением. Не успели приблизиться к крайним домам, из двух хлестнули прицельные очереди. Звук знакомый, авиационные пулеметы, снятые с истребителей. Командир первого отделения из взвода землянина получил свое первым, крупнокалиберная пуля прошила бронежилет насквозь, позади жалобно вскрикнул раненый. Взвод моментально залег. Пулеметчик принялся постреливать короткими очередями, нащупывая фигуры в белых шлемах и маскхалатах, распростертые на снегу. Тепловизора, похоже, он не имел. «Отползаем, нас здесь всех нахрен перебьют», — раздался панический рев. Никто не попытался выстрелить по огоньку пулемета, хоть у каждого имелся подствольник. «Отставить, вызываю огневую поддержку». Так быстро вводить в бой берсерка Макс не собирался, но иного выхода не видел. Глава 19. Ослепительная вспышка, яркая даже через стекло тактического шлема. Второй заход. Макс скинул компьютеру истребителя местонахождение пулеметчика, а также второго, открывшего огонь по солдатам Кираша. Оба пулемета смолкли, в домах, откуда стреляли, бушевал пожар. Вижу тепловые маркеры в строениях по вектору движения ваших групп. Даш, жги их все. Ужасно, если под лазер попадут невиновные. Но здравый смысл должен подсказать им. Пока идет бой, лучше не выглядывать в окна с любопытством. А что это там? Берсерк, видимо, уловил много тепловых маркеров, без жалости спалив два десятка хибар, крайних со стороны аэродрома. Дальше было чуть проще. Иногда из темноты неслись пули, впереди мелькали вспышки выстрелов. Но шлемы кираса бронежилета держали винтовочный калибр. Солдата опрокидывало на спину, ранило в руку или в ногу, но убить вряд ли. В стрелка тотчас летели очереди и гранаты из подствольников. С каждым кварталом желающих рискнуть становилось все меньше. Через полчаса взвод Макса встретился с бойцами Кираша в центре Тортуги, на достаточно широкой площади, окруженной двухэтажными домами, в окнах ни огонька. У меня один убитый, двое с простреленными конечностями, у пяти попадания в каску и броник, доложился Макс. У тебя как? Убитых нет, вышли из строя семеро, мать их. Дальше у нас по плану электростанция. Я проверю их главную резиденцию. Что-то мне подсказывает, она перед нами. И сажаю самолет, горючка у него не бесконечная. Перед тем, как отправиться на аэродром, берсерк пронесся над площадью и сбросил контейнер на центр. Тот опустился на снег на парашюте. Капрал, проверить самое высокое здание. Второе отделение, тащите контейнер на его крышу. Макс зашел в предполагаемую штаб-квартиру следом за бойцами. Она была покинута, внутри царил беспорядок. Похоже, перед бегством пираты оттягивались, валялась пустая тара из-под киписа и пара фрагментов женского белья. Поднявшись на крышу, летчик раскрыл контейнер. Эх, такую штуку подарить бы битлам в 1960-е годы, когда они начинали выступать, пользуясь ламповыми гитарными комбиками ватт на 20-30. Макс не намеревался собирать стадионы поклонников, но тоже нуждался во внимании аудитории. Очень. Кираж, вырубаю электричество. Тут еще ублюдки были, не хотели подпускать к распределительному щиту. Ты их оставил в живых, им же еще запускать станцию. Оставил. С большего. Почти всех. Наконец, погасли огни в окнах и во дворе электростанции. Пара огоньков, кое-где освещавших улицы, тоже. Макс сконнектил микрофон шлема с аппаратом, сброшенным с берсерка, и отошел чуть подальше, чтоб звуковые волны от установки во много киловатт не сбросили с крыши его самого. Не пытался заслужить овации красноречием и объяснил, что подачи электричества и тепла не будет, пока пираты не признают себя побежденными и не сдадут оружие. Основное требование – освободить всех невольников из шахт. Если нет, электростанция будет взорвана. Трубы замерзнут и порвутся от мороза. Погибнут все обитатели поселка, но больше никто отсюда не будет перехватывать бастасы и красть людей в рабство. Затем весь десант собрался в зале электростанции. Здесь было сравнительно терпимо благодаря теплу, идущему от котлов, но грязно, от угольной пыли и общей неряшливости пиратов. Довольно темно, в полнокалы мерцали лампочки дежурного освещения. Кираж приказал заняться ранеными, Макс велел привести старшего. Им оказался мастер смены с замотанной рукой, Через бинт проступила кровь. Лейтенант Борюш, ВКС Герума, назови себя. Что еще нахрен за Герум? Несмотря на безвыходное положение, тот вел себя нагло. Макс, совершенно не патриот Федерации, понял, что без грубости не обойтись, и съездил по небритой физиономии кулаком. Не сильно, агент Смит в роли мордобойного сенсея не одобрил бы, но не избивать же пленного. Еще раз скажешь слово «хер» применительно к Геруму и нашим вооруженным силам, а гребешь по полной. Имя, Денис. И какого, он сглотнул. Наверное, со слюной проглотил слово, за которое снова получил бы в торец. Какого шестинога вы напали на нас, вырубили свет? Идет война, Денис. Мы, люди и наши союзники, объединенные в Федерации Герум, сражаемся против инопланетных агрессоров, мы их именуем Алиши. Рабство на Крионе запрещено. Каждый человек слишком ценен, чтоб просто сгноить его в шахте. Проще пожертвовать пиратским анклавом, в назидание остальным. Пусть будут сговорчивее, чем дальше терпеть ваш беспредел. Даже в сумраке вижу, ты, чужой, белый, ни хрена не понимаешь в местных раскладах. Просвети. Денис вздохнул. По мне так сразу не скажешь. Но 10 лет тому назад я был доцентом в университете Эребуса, преподавал механику. Это анклав на севере, знаю, ближе к делу, уволился. Летел к барону Ансусу, наш Бастас приземлили здесь, у Трехногого. Барон бы меня выкупил, но я сам отказался. Почему? Потому что увидел, здесь не жизнь, а кобздец. Электростанция в здании, построенном еще до холодов, вырубалась постоянно. Народ мерз, когда солнце садилось, сидел в кромешной тьме, точно такая же тьма в шахте, тут цветные металлы, знаешь, естественно, представь, невольники, о которых ты типа печешься, сидят и светят себе по очереди шахтерскими батарейными фонариками, кончится заряд, и все, темно как в заднице, механизмы не работают, вода и пища не поступает, так бывало каждую неделю, пока я не обеспечил ремонт, значит, скоро запустишь генераторы, мы всех поднимем на поверхность, кто был захвачен силой, и вывезем. А вы оставайтесь и живите как можете. Как? Запасов угля хватит на несколько дней, да не смахнул рукой в сторону черных пирамид. Если добыча не возобновится, электростанция так и так вырубится. Ты, солдафон, не понимаешь простого слова экономика. Если платить шахтерам и держать здесь вольных, цена угля и руды цветных металлов вырастет настолько, что никому и нахрен не сдалась. Тогда, быть может, стоит вообще ликвидировать вашу берлогу? Макс ухватил пятерней черную робу мастера. Вы, паразиты на теле планеты. Сам ты паразит. Я тоже 10 лет думал, пираты, зло, надо искоренить. А здесь почти нормальная жизнь. Баб и детишек, десяток тысяч. Летает на промысел сотня мужиков от силы. Думал остаться на год, починить им генераторы, наладить все. Чего же задержался? А вот того. Денис чувствовал себя совершенно правым. Те, кто не воюет в воздухе и не крадет людей, они в чем виноваты. Большинство живущих тут, здесь и родились. Ничего другого не видели и не знают. Сейчас уговорит тебя оставить все как есть, вставил подошедший Кираж. Не уговорит, но резон в его словах присутствует. У нас же есть гражданский губернатор в оккупационной администрации, Фумиш. Вот пусть и разруливает. В конце концов, нонкомбатанты этого анклава, менее 1% от населения Эхеса, а шахты можно отдать за символическую цену любой из добывающих компаний. Если здешняя руда коммерчески выгодна, шахты будут работать с наемными рабочими. Цена на руду растет по всех планете из-за мер против рабства. Коль нерентабельно, законсервируют до всеобщего потепления. Понял, Денис. Есть такое слово экономика. Вы еще ничего не построили, а только рушите сделанное до вас, и убиваете. Одно слово, оккупанты, прошипел тот, не сдаваясь. Иногда, чтобы построить, надо сломать, Денис. Уже полчаса прошло, как я объявил ультиматум. Где ваш гребаный предводитель? Сам точно не явится, гордый. Пока не замерзнет, ты, дурак, военный. Мастер хотел сделать возмущенный жест рукой, но только потревожил рану. У всех местных, кто побогаче, в домах стоят угольные печи и бензиновые генераторы. 3 или 4 дня никто к тебе на переговоры не пойдет. Кираж вопросительно уставился на Макса, инициатора и автора плана по вторжению в анклав. Пехотинцу развитие ситуации тоже совсем не нравилось. Значит, мы пойдем другим путем. Я беру свой взвод и отрабатываю шахты. Кираж, ты как главный оставайся на электростанции. Обеспечишь, чтоб электричество подавалось только на рудник и угольные копи. 3-й взвод пусть набирает проводников, двое-трое рабочих из этой смены, чтоб пробежаться по домам пиратской знати. Кивнув, Кираш уточнил тактику. В окно из-под ствольника, потом зажигалку. Будет тепло, хоть недолго. В переговоры не вступать, в перестрелки тоже. Сдавшихся, если такие окажутся, сюда. Максим предпочел бы действовать иначе, но не стал оспаривать решение ротного. В результате к полудню центр поселка стараниями третьего взвода выгорел. Повезло, что уцелел местный кабак с довольно вместительным залом и автономным печным отоплением. На трех конфискованных внедорожниках солдаты Кираша свозили сюда освобожденных. У многих из работяг не нашлось даже нормальной теплой одежды, пригодной для нахождения на морозе в этих широтах. Чисто в традициях Герума, то есть пользуясь безвыходным положением, Макс навербовал сотню человек на службу в пехоте, пообещав им первоочередную эвакуацию в ЭХС. Когда два транспортных самолета взлетели и взяли курс на экваториальный анклав, Макс, наконец, выкроил время и набрал Вишеву. Сама собиралась. «Ты там цел?» – спросила она вместо приветствия. «Я всегда целее наших врагов. Прости, не сдержался, хвастаюсь». «Хвастайся дальше, победоносец. К вам вылетели транспорты с освобожденными, готовыми подписать контракт на военную службу. Крепкие, мотивированные, благодарные новой власти Криона. Почему-то я в тебе не сомневалась. Хочешь, попрошу сместить остолопов у Миша и назначить тебя губернатором?» Макс аж поперхнулся от такой перспективы. «Не заставляй меня пожалеть об этом разговоре, дорогая. Я – летчик, а не пастух целой планете. Это ты после своих эскапад на Аорне заявляешь? Ладно, не буду делать из тебя завхоза. Что дальше? Здесь больше полутысячи рабов из самых разных анклавов Криона. Их нужно вывести, некоторых – подлечить, вернуть домой. Нужны еще самолеты. Не проблема. Анклавы оплатят. Что еще? А теперь, родная, самое сложное. Пираты, хрен на них. Брошу во льдах, и пусть дохнут. Но тут порядка 20 тысяч нонкомбатантов, в том числе женщины и дети. После того, как вывезем рабов, особенно из угольной шахты, здесь станет электростанция. Не будет угля топить в домах. Сама понимаешь, бандиты скорее околеют на лютой стуже, чем сами полезут в забой. И если ничего не делать, на мою совесть ляжет 20 тысяч загубленных душ. Раньше не подумал, Фумиш не решит, а я, авиационный командующий, не более чем. Виш, ты, гораздо больше, ты, человечище, связывайся с этими местными выскочками, баронами-графами, обещай возврат части отобранных нами прав, стращай, что иначе не похороним пиратство. Ты умная, ты сама поймешь, что надо делать. Это я как раз понимаю. На том конце линии прозвучал короткий смешок. Я обязана повышать боевую готовность двух крыльев ВКС и не размениваться на посторонние дела. Ну, Вишенка, хорошо, я попробую. Таков парадокс. Фумиш, как бы представитель народных масс, будет сидеть сложа руки. А аристократка, с пеленок впитавшая презрение ко всем, кроме панкийцев, принялась спасать минков. Иногда от личности человека зависит куда больше, чем от его происхождения, должности, полномочий. Вишева не общалась с матерью Вадисуса, не видела пиратских жен и детей. Для командира 20 тысяч страдальцев – абстрактная цифра. Но можно не сомневаться, бросит все текущие дела ради их спасения. Макс провел в пиратской резервации еще трое суток. Заставил освобожденных горняков оплатить билет до Эхеса, наработать запас угля хотя бы на неделю. Естественно, те ворчали и вообще быстро дошли до состояния, от которого до бунта один шаг. Теперь уже против освободителей, медлящих с эвакуацией, тем более загоняющих обратно под землю. Нашелся и Вадисус, естественно, не узнавший пилота, которого уговаривал поступить к ним в транспортную компанию. Прокатилась волна мародерств. Бывшие рабы врывались в дома, отбирали еду и теплую одежду. Это в лучшем случае. Случалось, насиловали хозяек, а если кто-то из мужчин не сдал револьвер и пытался защититься, убивали. Как ни противно было вступаться за пиратские семьи, Кираш устроил показательную расправу и приказал вздернуть прямо на центральной площади десяток самых рьяных поборников справедливости. Мародерства уменьшились, но не прекратились. А на четвертый день рано поутру Вишева вызвала его сама. Со спутника поступила информация. В Литус-Мос вылетел транспортный самолет из Эребуса. «Как ты считаешь, мне нужно реагировать?» «Конечно. Отправь один берсерк в Эребус, и как только транспорт взлетит из Литус-Мос, сбивай. Повисла пауза. Пилоты могут быть гражданские, оказывающие услуги пиратам сам приравнивается к ним. Запрет на торговлю с пиратскими анклавами существует лет 100, но его не соблюдают. Вишь, у нас военное положение. Если Фумиш не проявит власть, это должны сделать мы. Упустил из виду, в Эхесе работает фирма Лайс Висарас, принадлежащая Сталс. Ее нужно закрыть, активы конфисковать. Если не предпринять мер, мадам купит новые истребители и возьмется за старые. Хочешь провести в Литус-Мос наземную операцию? В голосе командир промелькнула нотка сарказма. Если намекаешь на личную месть, то мимо. Я расквитался. К тому же Сталс, сволочь последняя, но работорговлей не занималась. Всех схваченных отпускала за выкуп или казнила. Там некого освобождать. Принято. Но, согласись, операция не из приятных. Возвращайся в Эхес немедленно, обслуживая истребителей, лети на север. Слушаюсь. В Эхесе он не смог с ней увидеться, потому что уже через полтора часа снова был в воздухе. В итоге едва успел. Транспортник поднялся с Литус-Мос и потащился назад в Эребус, рассчитывая сесть засветло. Ход скорость берсерка на порядок выше, ему пришлось преодолеть куда большее расстояние. Уже на подходе к аэродрому Вишева снова включила связь. Сталс Литус передала сообщение Фумишу. Желает переговоров. Тогда сейчас отвечу ей. От нас всех. Уверен, переговоры. Виш, как говорят у меня на родине, это пиратка, баба с остальными яйцами. Будет выторговывать послабления для себя. Я сейчас немного ухудшу ей начальные условия для сделки. Макс включил максимальное увеличение, когда лазерный луч отрубил хвостовое оперение самолета, уже заходящего на полосу. Транспортник клюнул носом и врезался в лед перед посадочным знаком, ярко вспыхнуло разливающееся топливо, обломки разметало по полю. Думаю, можно узнать, какой компании принадлежал самолет, кто нарушил запрет на полеты к пиратам, а запись его уничтожения предлагаю передать Сталс. Тогда переговоры можно будет вести в форме ультиматума. Ты уничтожил его, я не успела сказать. Сталс находилась на борту. Макс не понял, с умыслом Вишева не стала говорить, что с самолетом погибнет и атаманша, или действительно хотела предупредить, но не успела. Это, конечно, повлияло бы на решение, с женщинами воевать стыдно, даже если какая-то из них на 100% заслуживает подобной участи. Не нужно расспрашивать. Наверняка командир хотела как лучше. Понял. Возвращаюсь на базу. Видя записи расправы над пиратами в обоих анклавах, переданные в две оставшиеся тортуги, весьма доходчиво убедили тамошних вожаков сдаться без сопротивления, с единственной гарантией, в пиратских поселениях сохранится какой-то минимум необходимого для продолжения нормальной жизни. А далее, с возвращением невольников из шахт, отношение к оккупантам из Герума превратилось на противоположное, ВКС и пехота Кираша вдруг стали героями. Многие тысячи человек вернулись к семьям. Вишева смогла пролоббировать повышение закупочных цен на экспортируемые с планеты металлы, тем самым спасая добывающую промышленность от разорения. Хозяева шахт получили возможность объявить о найме рабочих. Наконец, практически во всех анклавах обратили внимание на небольшое повышение температуры, если брать по Цельсию, то на градус полтора. Причем энергоснабжение электричеством не изменилось. Золотой век. Президент Эхеса даже организовал торжественный прием, с гранд-обедом и балом. Созвал графов, баронов, маркизов, в том числе из самых отдаленных мест. Само собой, были приглашены виновники торжества, летчики, участвовавшие в операциях, офицеры и капралы из пехоты, чины местной полиции, в самый последний момент подключившиеся к проверкам шахт. В общем, все, внесшие какой-то вклад в строительство прекрасного нового мира. Вишева пришла в президентскую резиденцию с Максом, ничуть не скрывая, что они пара. Оба в парадных мундирах, они смотрелись достаточно солидно, невзирая на небогатырский рост. Лился кипис, звучали речи, кители военных украсились заколками с пышными бантами, служащими здесь орденами. Макс, улучив минуту, шепнул спутнице: «Не находишь, что это первое время чумы? Колоритное выражение. На Аорне говорят танец на похоронах. Да, что-то есть. Крианцы не думают о приближающихся врагах. Большинство из них вообще не задумывалось о существовании чего-то вне планеты. Взлет космического корабля видели только живущие близ экватора. Макс, но мы-то с тобой успели посмотреть гораздо больше. И прекрасно понимаем, что алиши могут появиться когда угодно. И от их обнаружения до попытки прорваться к поверхности, всего несколько дней. Знаю. Давай не портить им праздник, Хорошо, пусть радуются сколько могут. А разве это недостаточный повод для радости? Вклинилась Янис с изрядной долей невежливости, ее никто не приглашал участвовать в разговоре. Причина ее развязанности была очевидна, летчица сжимала пустой стакан из-под киписа. Наверняка, не первый, достаточный. Капрал Янис, Вишева перешла на официальный тон. Ты перебрала, отправляйся в казарму и спать. Есть в казарму и спать. Мне не повезло прийти на прием с кавалером, нет его. Он двинула решительным шагом, но не к выходу, а к виночерпию, раздававшему кипис. Если не остановится, заставлю отвезти в расположение насильно. Напомни, кстати, кто ее кавалер, которого нет, съязвила командир. Я, ты же в курсе, без затей ответил Макс. И Янис, похоже, начинает догадываться о правде. Мне не страшно, что меня опознают под прежним именем, стал смертва, по ее заказу не мочканут. А с этой барышней не избежать длинных объяснений. Почему она предала меня и сдала полиции, почему я вернулся к тебе, а не к ней, мог ведь и простить. Похоже, была влюблена, что не помешало слить своего парня госбезопасности. Никогда не поймешь, что у женщин на уме. Точно, вам, мужикам, не понять, согласилась Вишева.